18. В 40 милях к северу от города терпение у Брейди кончается. Он сворачивает на площадку отдыха у автострады 47, глушит двигатель Malibu Z-Boy и включает ноутбук Бэбино. Wi-Fi, как на некоторых площадках отдыха, здесь нет, но заботами компании Verizon в 4 милях установлена вышка сотовой связи, торчит на фоне сгущающихся туч. Благодаря MacBook'у Бэбино он может отправиться куда угодно, не покидая практически пустую площадку отдыха. Брейди думает, и не в первый раз, что зачатки телекинеза — ничто в сравнении с мощью сети. Он уверен, что тысячи самоубийц вынашиваются в питательном бульоне социальных сетей, где тролли обладают полной свободой, и насилие не прекращается ни на мгновение. Вот уж где сознание правит бытием. Он не может печатать так быстро, как ему хочется. Влажный воздух, который несет с собой надвигающаяся снежная буря, усугубил артрит пальцев Бэбино. Но в конце концов ноутбук соединяется с мощным оборудованием в компьютерной комнате Фредди Линклеттер. Долго поддерживать эту связь Брейди не собирается. Он открывает скрытый файл, который разместил в ноутбуке в одной из предыдущих посещений головы Бэбино. Открыть ссылку на сайт конец буквы Z. Да? Нет? Брейди подводит курсор к «да», нажимает клавишу «ввод», ждет. Индикатор загрузки вертится и вертится и вертится. И в тот момент, когда Брейди задается вопросом, а вдруг что-то пошло не так, ноутбук выдает сообщение, которое он ждет. Сайт конец буквы Z активирован. Это хорошо. Но сайт «Конец буквы Z» всего лишь глазурь на торте. Ему удалось распространить лишь ограниченное количество заппитов, причем значительная часть полученной партии не работала вовсе. Однако подростки — существа стадные, а потому связаны интеллектуально и эмоционально. По этой самой причине рыбы сбиваются в косяки, а пчелы образуют раи. По этой самой причине ласточки каждый год прилетают в Сан-Хуан-Капистрано. Если говорить о людях, по этой причине волна бежит по трибунам футбольных и бейсбольных стадионов, и индивидуумы растворяются в толпе лишь потому, что она есть. Мальчики-подростки склонны носить одинаковые мешковатые шорты и отращивать щетину на щеках, чтобы не выделяться среди себе подобных. Девочки-подростки одинаково одеваются и сходят с ума по одним и тем же музыкальным группам. Сегодня это «Мы твои братаны». Не так давно были здесь и сейчас, и одно направление. Еще раньше — новые парни из нашего квартала. Повальные увлечения распространяются в подростковой среде, как эпидемия свинки, и иной раз такое увлечение — самоубийство. В Южном Уэльсе десятки подростков повесились между 2007 и 2009 годами, оставляя послания в социальных сетях, которые только разогревали это безумие. Даже их предсмертные записки были на сетевом сленге. «Me 2», «Me 2», то есть «я тоже». Или «C-U-L-8-E-R». «See you later», «Увидимся позже». Лесные пожары, уничтожающие миллионы акров, иной раз начинаются с одной спички, брошенной в сухую траву. Заппиты, которые распространил Брейди через своих человеческих дронов, это сотни спичек. Не все они зажгутся, а некоторые из загоревшихся погаснут. Брейди это знает, но у него есть сайт «Конец буквы Z», который служит как опора и катализатор. Получится ли? Полной уверенности у Брейди нет, но времени слишком мало, чтобы что-то проверять. А если сработает? Тогда самоубийства захлестнут штат, а может и весь Средний Запад. Сотни, даже тысячи. И как тебе это понравится, бывший детектив Ходжес? Поднимет тебе настроение, путающийся под ногами старый козел. Он переключается с ноутбука Бэбино на игровую приставку Z-Boy. Конечно, воспользоваться он должен именно ею. Брейди называет ее Zappit Zero, потому что увидел ее самый первый, в тот день, когда Эл Брукс принес этот гаджет в его палату, думая, что Брейди он понравится. И понравился. Очень даже. Дополнительная программа с рыбой числом и подсознательными посланиями на эту игровую приставку не устанавливалась, потому что Брейди они не нужны. Эти штучки предназначены непосредственно для жертв. Он наблюдает, как рыбы плавают туда-сюда, использует их, чтобы сосредоточиться. Потом закрывает глаза. Поначалу видит только темноту, но через несколько мгновений появляются красные огоньки. Теперь их больше 50. Они напоминают точки на компьютерной карте, только не остаются на одном месте. Плавают вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. Иной раз их траектории пересекаются. Брейди наобум выбирает один красный огонек. Его глазные яблоки двигаются под опущенными веками, следя за ним. Огонек притормаживает, притормаживает, притормаживает. Замирает и начинает расти. Раскрывается, как цветок. Он в спальне. Там девушка-подросток не отрывает глаз от рыб, которые плавают на экране ее заппита, полученного бесплатно с сайта «Плохой концерт». Она на кровати, потому что не пошла в школу. Может, сказалась больной. «Как тебя зовут?» — спрашивает Брейди. Иногда они просто слышат голос, идущий из игровой приставки, но самые восприимчивые в прямом смысле видят его, как аватар в видеоигре. Девушка из последних, так что начало многообещающее. Но они всегда реагируют лучше, если называешь их по имени. Отсюда и его вопрос. Она безо всякого удивления смотрит на молодого мужчину, который сидит на ее кровати. Лицо у нее бледное, глаза остекленели. «Я Эллен», — отвечает девушка. «Я ищу счастливые числа». «Разумеется, ищешь», — думает Брейди. Она в 40 милях к югу от него, но как только демоверсия устанавливает связь, расстояние утрачивает значение. Он может контролировать девушку, превратить в своего дрона, но делать этого не хочет, как не хотел темной ночью проникнуть в дом миссис Трелони и перерезать ей горло. Убийство не контрольно чужим разумом. Убийство — это убийство. Самоубийство — это контроль. «Ты счастлива, Эллен?» «Раньше была», — отвечает она, — «и буду снова, если найду счастливое число». Брейди одаривает ее улыбкой, грустной и обаятельной. «Да, но числа, что жизнь», — говорит он. «Ничего не складывается, Эллен, верно?» «Ну, да». «Скажи мне, Эллен, что тебя тревожит?» Он может выяснить это сам, но будет лучше, если скажет она. Он знает, что-то есть, потому что все о чем-то тревожатся, а подростки — самые тревожные. «Сейчас? Ауте?» «Ага», — думает Брейди, — «печально знаменитый академический оценочный тест, которым учебный департамент отделяет агнцев от козлищ». «Я так плохо знаю математику», — говорит Эллен. «Я его провалю». «С числами не дружишь», — он сочувственно кивает. «Если я не наберу хотя бы 650 баллов, меня не примут в хороший колледж». «А тебе сильно повезет, если ты наберешь 400. Ведь так, Эллен?» Слезы наполняют глаза и катятся по щекам. «А потом от расстройства ты завалишь и английский». Брейди заставляет ее откровенничать, и это самое интересное. Словно вспарываешь брюхо животному, оглушенному, но еще живому, и копаешься во внутренностях. «Потому что начнешь тупить». «Наверное, я начну тупить», — соглашается Эллен. Она уже рыдает. Брейди проверяет ее краткосрочную память и выясняет, что родители на работе, а младший брат в школе. Так что пусть сучка ревет. Никто ее не услышит. «Наверное. Обязательно, Эллен. Потому что с таким напряжением тебе не справиться». Она рыдает. «Скажи это, Эллен». «Мне не справиться с таким напряжением. Я не получу нужных баллов, а если я не попаду в хороший колледж, папа будет разочарован, а мама взбесится». «А если ты вообще не попадешь в колледж? Если твой удел — убираться в домах других людей или складывать одежду в прачечной?» «Моя мать возненавидит меня». «Она уже тебя ненавидит, так, Эллен?» «Я Я так не думаю». «Да, ненавидит. Она ненавидит тебя. Скажи это, Эллен. Моя мать ненавидит меня». «Моя мать ненавидит меня? Господи, я так боюсь, и моя жизнь так ужасна!» «Это великий дар, комбинация вызванного запитом гипноза и уникальная способность Брейди проникать в разум загипнотизированного. Обычные страхи, с которыми подростки спокойно живут, потому что они таятся в глубинах сознания, могут превращаться в ревущих монстров. Маленькие шарики паранойи раздуваются и раздуваются, пока не становятся такими же огромными, как шары на параде перед универмагом Мейсис в День Благодарения». «У тебя есть возможность перестать бояться», — говорит Брейди, «и заставить мать очень и очень пожалеть о таком отношении к тебе». Эллен улыбается сквозь слезы. «Ты можешь оставить все в прошлом». Я могу оставить все в прошлом». «Ты можешь обрести покой». «Покой», — повторяет она и вздыхает. «Ах, как это прекрасно. С матерью Мартины Стоувер ему понадобились недели. Она постоянно переключалась с демо-версии на этот чертов пасьянс. С Барбарой Робинсон — дни. А с Рут Скапелли и этой прыщавой плаксой в ее розовой девчачьей спальне — минуты. Но, с другой стороны, — думает Брейди, — я всегда быстро оттачивал новые навыки». «Где твой мобильник, Эллен?» «Здесь». Она сует руку под декоративную диванную подушку. «Конечно же, мобильник тоже розовый». «Тебе нужно оставить сообщение в Фейсбуке и Твиттере, чтобы все твои друзья его прочитали». «И что я должна написать?» «Я сейчас успокоилась. И вы тоже можете. Идите на сайт конец буквы z.com». Она набирает текст, но раздражающе медленно. В таком состоянии они все делают так, будто находятся под водой. Брейди напоминает себе, что все идет хорошо, и пытается сдержать нетерпение. Когда она заканчивает и отправляет сообщение, новые спички полетели в сухую траву. Он предлагает ей пойти к окну. «Думаю, тебе надо вдохнуть свежего воздуха, чтобы очистить мозги». «Свежий воздух пойдет мне на пользу». Она отбрасывает стеганое одеяло и перекидывает через край кровати босые ноги. «Не забудь запит», — напоминает Брейди. Она берет гаджет и идет к окну. «Прежде чем откроешь окно, перейди на рабочий стол, где иконки. Можешь это сделать, Эллен?» «Да». Долгая пауза. «Эта сука медлительней холодной мелассы». «Да, я вижу иконки». «Отлично. Перейди к игре «Сотри слова». Это иконка с грифельной доской и ластиком». «Да, я вижу ее». «Стукни по ней дважды, Эллен». Она это делает, и запит выдает подтверждающую синюю вспышку. Если кто-то попробует вновь включить эту игровую приставку, она выдаст еще одну синюю вспышку и сдохнет. «Теперь открывай окно». Холодный воздух врывается в спальню, отбрасывает волосы Эллен назад. Девочка ежится, словно на грани пробуждения, и на мгновение Брейди чувствует, что она уходит от него. На расстоянии контроль сохранять трудно, даже если они под гипнозом, но он уверен, что отшлифует свою технику. Путь к совершенству лежит через практику. «Прыгай», — шепчет Брейди. «Прыгай, и тебе не придется сдавать АОТ. Твоя мать больше не будет тебя ненавидеть. Она пожалеет о своей ненависти. Прыгай, и выскочат все счастливые числа. Ты получишь лучший приз. Этот приз — сон». «Этот приз — сон», — соглашается Эллен. «Сделай это», — — шепчет Брейди, с закрытыми глазами сидя за рулем старого автомобиля Элла Брукса. В 40 милях к югу Эллен выпрыгивает из окна своей спальни. Полет недолгий, у дома высокий сугроб. Намело его давно, он покрыт жесткой коркой, но все равно в значительной степени смягчает удар, и вместо того, чтобы умереть, Эллен лишь ломает ключицу и три ребра. Она начинает кричать от боли, и Брейди вылетает из ее разума, словно катапультирующийся пилот из кабины F-111. «Дерьмо!» — кричит Брейди и стучит кулаками по рулю. Пораженные артритом пальцы Бэбино отзываются болью, что еще сильнее злит его. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!»